Давай, по крайней мере, снимем туфли. Мрачен и дик, демоны, демоны, да! Присцилла, перестань так напрягаться. Ты вся деревянная, точно не живая. А мне и незачем быть живой. Но хоть попробуй лечь поудобнее. Я отдала ему всю жизнь. Больше у меня нет ничего, ничего, что еще остается женщине. Ужасно и напрасно, напрасно и ужасно. О, мне так страшно. Присцилла, тебе совершенно нечего бояться. О, Господи, как ты меня мучаешь. Страшно. Прошу тебя, сними туфли. У дверей снова зазвонили. Я открыл дверь, увидел Рэйчел и уже готов был сокрушенно развести перед ней руками, как вдруг заметил у нее за спиной Джулиан. Рэйчел была одета в светло-зеленый, похожий на офицерский макинтош. Руки она держала в карманах, а лицо ее, обращенное ко мне, выражало тайный восторг. Одного взгляда, которым мы обменялись в первое же мгновение, было достаточно, чтобы почувствовать, как далеко мы успели зайти со времени последнего свидания. Обычно люди не слишком всматриваются в глаза друг другу. Я испытал приятное потрясение. Джулиан была в бежевом вельветовом жакете и брюках. На шее газовый индийский шарфик, коричневый с золотом. Вид был шикарный, но при этом лицо ее и весь облик выражали застенчивость и скромность. Она словно говорила: «Я знаю, я здесь самая младшая, самая незначительная и неопытная, но я сделаю все, чтобы быть вам полезной. И спасибо вам большое за то, что вы вообще обращаете на меня внимание». Все это, разумеется, одна поза. В действительности молодые люди самодовольны и совершенно безжалостны. В руках она держала женщину на буйволе и большой букет ирисов. Рэйчел поспешила объяснить. «Джулиан как раз вернулась домой и непременно захотела привезти вам эту вещицу сама». Джулиан сказала: «Я так рада, что могу вернуть ее Присцилле. Конечно, раз это ее, надо ей тут же отдать. И я очень надеюсь, что это ее немного ободрит и обрадует». Я пригласил их войти и провел в спальню, где Присцилла по-прежнему жаловалась Фрэнсису. «Он не имел ни малейшего представления о равенстве. Мужчины вообще этого не понимают. Они презирают женщин. Мужчины ужасны, ужасны». «Присцилла, к тебе гости». Присцилла сидела в кровати, обложенная высоко взбитыми подушками. Из-под одеяла выглядывали носки туфель. Глаза у нее покраснели и заплыли от слез. Рот был скорбно растянут, точно щель почтового ящика. Джулиан вышла вперед и села на край кровати. Она почтительно положила ирисы на одеяло под бок Присцилле и, словно забавляя ребенка, стала двигать к ней по одеялу бронзового буйвола. Фигурка ткнулась Присцилле в грудь. Присцилла не поняла, что это, и с испугом и отвращением вскрикнула. А Джулиан тем временем вздумал ее поцеловать и, подавшись вперед, потянулась губами к ее щеке. Слышно было, как они стукнулись подбородками. Я сказал мягко: «Посмотри, Присцилла, вот твоя женщина на буйволе вернулась к тебе, видишь?» Джулиан успела ретироваться к изножью кровати. Она смотрела на Присциллу с мучительной, все еще несколько застенчивой жалостью, чуть приоткрыв губы и словно в молитве сложив руки. Казалось, она молит Присциллу о прощении за то, что она молода, хороша собой, чиста и не испорчена, и перед ней долгое будущее. А Присцилла стара, безобразна и грешна, и будущего у нее нет. Контраст между ними был пронзителен, как спазм. Я ощутил эту боль. Я разделил муку сестры. Я сказал: «И смотри, что за чудесные цветы тебе принесли, Присцилла. Какая ты счастливица!» Присцилла сердито прошептала: «Я не маленькая,